На следующий день, нарядная, одетая с иголочки, Лара вошла в студию. Она отлично помнила, что здесь еще никто, кроме Кирилла, не видел ее с новым цветом волос. Значит, надо поразить всех. Надо сделать так, чтобы Кирилл только и слышал о том, как она красива. Пусть ее обсуждают все, Ларисе это только на пользу. Первый комплимент, который она услышала, зайдя в студию, доказал – все сделано правильно. Первым оценил ее новый имидж Антоха, который, как обычно, сидел в холле с Танькой, склонившись над ноутбуком и что-то оживленно обсуждая. «Салют, что там интересного?» – еще издалека спросила Лариса. На лицах обоих ребят отразился испуг. Конечно, за бездельничество они уже не раз получали от нее же нагоняй. Таня защелкала мышкой, пытаясь закрыть какие-то вкладки, а Антон замямлил. «Да ничего, анекдот читали. Да все, исчезло уже, страница недоступна. Не обращайте внимания». «Да ладно, не суетитесь. Я не буду проверять компьютер. Сидите там и сидите, лишь бы работали», — проговорила Лара и, махнув новенькой сумкой, взбежала по ступенькам. «Сегодня особенный день. Совсем не хочется быть суровой начальницей, какой она являлась в последние 3 месяца». «Что это с ней случилось?» – услышала она возглас Тани. От удивления сотрудница даже забыла понизить голос. «Не знаю, но прическа у нее отпад. И сумка тоже», – отозвался молодой человек. Лара довольно улыбнулась. Она знала, Антон, хоть и славится нетрадиционной ориентацией, обладает отличным вкусом и разбирается в моде и брендах не хуже любого дизайнера. И если он оценил ее стиль и прическу, то другим точно понравится. Полная положительных эмоций, Лариса проследовала к журналистской и замерла. Там шел настолько оживленный и настолько не сочетающийся с ее настроением разговор, что входить было просто нельзя. Беседовали, судя по голосам, Машка, Анька и Светка. «И что теперь делать?» – ноющим тоном жаловалась бывшая подруга. «Работу найти сейчас не так легко». «Я вообще в шоке», – чуть басисто проговорила Светка. А Машка, перекрикивая обеих, заявила: «Это Ларка Кларк во всем виновата. Она выживала нас все эти месяцы. Она нас всех ненавидит». Лариса слушала их и холодела. Пожалуй, у любой из этих троих, а то и у всех сразу, давно уже стоит на ее звонок печально знакомая песня Васи Обломова, та самая, что стояла у нее на Алинку. Как же она, Лара, докатилась до такого? «Конечно, мы все рейтинги потеряем, когда такие настроения. Блин, надо пойти обо всем ему сказать», — продолжала Машка. «Ага, так он тебя и будет слушать», — отрезала Анька. «Ищи работу. Тебе же ясно сказано, заявление всего отдела на стол». «Как на стол?» Не удержалась Лара от удивленного возгласа. Она вошла в комнату и оглядела собравшихся. «Кого на стол? Почему на стол?» Анька и Светка тут же отвернулись, пристыженные тем, что их подслушали. Одна Машка нашлась и, глядя начальнице в глаза, ответила: «Нас всех на стол. Андреич приказал». «Почему?» Новая выходка начальника стала для Лары неприятным сюрпризом. «Рейтинги упали», ответила за Машку Анька. «Нас в спутник не взяли, в пакет. Короче, он рвет и мечет. И вообще, говорит, ты, вернее, вы давно предупреждали, что тут все тунеядцы и бездельники. Он не слушал, а теперь понимает, что надо вас слушать. Поэтому всех сказал уволить, кроме тебя», — закончил рассказ Машка. Она до сих пор говорила с Ларой на «ты». «Так что вот сейчас напишем заявы и goodbye, my love, goodbye». Окончание фразы она пропела. «Не надо ничего писать». Лариса наконец разобралась, в чем дело. «Я сейчас поговорю с Василием Андреевичем. Вас нельзя увольнять. Да лучше вас мы никого не найдем. Ни в коем случае». «Как не найдем?» – опешила Машка, прекращая петь. Анька и Светка тоже непонимающе уставились на начальницу. «Вы же всегда были против нас. Ругали, жаловались, грозили увольнением», – затараторили девчонки по очереди. «Я думала, ты нас всех ненавидишь», закончила Машка. «Глупые!» – рассмеялась Лара и вдруг вспомнила о своей прическе. «Кстати, как вам мой цвет волос?» «Клево! Атас! Очень хорошо!» – отозвались девчонки. «То-то же!» Легкое настроение вновь вернулось к Ларисе. «Сейчас обстряпаем это дело, и все будет чики-пуки. С такими-то волосами доувольнять ни за что!» Лара выскочила из кабинета и направилась к директору. За нею, словно шлейф, проследовал удивленный шепот девчонок. «Чики-пуки? Она ли это говорила? А какая она другая, правда?» Лара улыбнулась, распрямила спину, встряхнула головой, чтобы волосы легли на плечи красивой волной, и постучала к директору. Она не сомневалась, что справится с ним. Теперь с ее-то красотой вертеть мужчинами легче легкого. Василий Андреевич был явно не в настроении. Перекладывая бумаги с одного места на другое, он что-то бубнил про себя. Когда директор поднял глаза на вошедшую Лару, подбородок его дрожал от негодования, руки тряслись. «К вам можно?» Одарив его самой обаятельной улыбкой на свете, спросила Лариса. «Да-да, конечно», почему-то избегая встречаться с ней взглядом, ответил директор. «Тут девочки сказали, что я их всех уволил», закончил за нее Андреевич, тяжело и однозначно, словно печать поставил на важной бумажке. «Да». Лара сделала паузу, надеясь, что директор объяснит причину своего странного поступка. Но он молчал, и тогда Лариса пошла в атаку сама. «Василий Андреевич, это я во всем виновата. Увольте лучше меня». Сказала и сама удивилась. Как здорово вышло, так ласково, нежно, мягко. Она раньше так не умела. Кажется, директор тоже почувствовал перемены. Его беспомощный взгляд остановился на новой Ларисе. «Ну что ты, вы, как это тебя уволить? Ты у нас, вы у нас...» Он будто застеснялся и занервничал. «Вы самый ценный сотрудник, я так не могу». «Понимаете?» Вкрадчиво объясняла она. «В силу маленького опыта руководства я неправильно обращалась с сотрудниками, и оттого все беды. Просто я их сама загоняла. Они притаились, перестали раскрывать свои творческие стороны, побоялись быть инициативными. А сейчас вот мне в голову пришла идея, а не сделать ли наш канал исключительно женским? А что, у нас журналистки – женщины. Они всю информацию передают от себя, а значит, по-женски. Допустим, некий феминистический акцент, а? Мы завоюем свою аудиторию, и в следующий раз нас не то, что проведут на спутник, еще уговаривать станут». Василий Андреевич взял со стола карандаш и принялся крутить его в руках. «Канал для женщин. Я уже думал, что профиль менять надо. Не взяли мы этот сегмент, как не стыдно признавать. Женский канал. А что, это хорошо. У нас вот руководство прически меняет и все хорошеет». Сделал он заодно комплимент Ларисе. «Я разработаю проект и представлю его вам тогда. Хорошо?» Улыбнулась девушка. «Хорошо, представь». «Я даже с девочками посоветуюсь. Вместе сделаем». Ларисе вдруг захотелось, как ребенку, прыгать от радости и хлопать в ладоши. Глаза ее загорелись счастьем. «А девочек можно я обрадую, Василий Андреевич? Мы ведь их оставляем. Они сегодня перенервничали, бедные». «Обрадуй. Кстати», — директор посмотрел на нее немного нерешительно, — «что-то вы, Лариса, давненько в шахматы играть не заходили. Может, сыграем партию?» «Много работы», — поспешно выпалила Лариса. «Как-нибудь в другой раз». «Ну, хорошо». Директор вздохнул и с нарочитым видом уткнулся в бумаги. Понимая, что больше не стоит раздражать начальство, Лара мигом исчезла из кабинета, в припрыжку рванула в журналистскую и, чуть не срываясь на визг, объявила. «Остаетесь, все остаетесь, и канал меняет свое лицо. Все марш пить чай, за чаем расскажу». Спустя 10 минут весь журналистский отдел во главе с замом главреда дружно пил чай, заедая конфетами. Лара и сама не заметила, как ее отношения с девочками вышли на новый уровень. Ее сотрудницы уже не фыркали, не шептались, не зажимались, а запросто разговаривали на любые темы, шутили, смеялись. «А мне, когда Андреич сказал про увольнение, я подумала, ну все, труба, я ведь только кредит взяла на автомобиль», — рассказывала Машка. «Как, ты автомобиль приобретаешь?» — заинтересовалась Лара. «Расскажи». «Да рассказывать еще нечего, я ведь только на права сдала». «А я, кстати, тоже о машине подумываю», — заявила Анька. «Только для автомобиля надо сначала имидж сменить, чтобы выглядеть супер». «Вон, Лара уже сменила имидж. Смотри, до чего супер. Лариса, тебе как начальнице тоже пора на колеса садиться», — добавила Машка. «На колеса садиться», — повторила Лара и вдруг оживилась. а давайте заведем постоянную рубрику «Дама на колесах» или что-то в этом роде. Возьмешься, Маш? Освещать разные темы. Ну, там отношения мужчин, женщина-таксист, женщина проходит техосмотр, какой-то материал скрытой камерой отснимем, типа расследования. Как тебе? А что, мне нравится, согласилась Машка. В голову Лары полезли идеи. А еще можно банкет устроить в честь ребрендинга нашего канала, пригласить всяких шишек, сюжет опять же сделать и о себе заявить, как считаете? Девочки одобрительно загудели, и эта идея встретила их абсолютное понимание. Вот и договорились. Лара возликовала. Устроим праздник в середине мая, да? Прекрасное время. Еще отпуска не начнутся и тепло. С шампанским, с легкой музыкой. Настоящий такой банкет. «Слушайте, мы мужикам-то не сказали, что у нас теперь женский канал», — усмехнулась Света. «Вот они обрадуются». «Да и ладно», — махнула рукой Машка. «У нас полтора мужика в студии, переживут. Антоха вот непонятно, к какому полу». «Да уж, и выбирать не из кого», — заметила Анька. «Ну ты-то молчи», — цыкнула на нее Машка. «Тебе-то жаловаться». Лара вспомнила, как была воодушевлена Анька новым интернет-знакомством. А ведь Лариса даже не знает, чем закончилось дело. «А как у тебя с тем парнем из интернета? С Васей, кажется?» Осторожно спросила она, покосившись на девчонок. Лара не знала, уместно ли говорить об этом при всех. «Все пучком», — ответила Анька и засмеялась. «Договариваемся о встрече. На следующей неделе. Он вернется из какой-то командировки и увидимся. Жду не дождусь». «Чучело придет какой-нибудь», — хихикнула Света. «Разве можно доверять интернету?» «Или мужик 80 лет», — добавила Машка. «Да нет же, я же показывал его фотографию, он присылал», — заспорила Анька. «И хватит вам ржать?» Она была на грани того, чтобы обидеться. «Ну, правда, хватит», — подхватила Лара. «Что вы ее пугаете? Все будет хорошо, я уверена». «Главное, чтобы он оказался не девочкой», — выпалила Машка. Все, включая саму Аньку, прыснули со смеху. Сквозь хохот Лара вспомнила, что не взяла с собой ни одного телефона. Там в кабинете трубка, наверное, разрывается от звонков. «Вы тут сидите, а я за телефоном сбегаю», — сказала она и выскользнула из кухни. Так быстро, что не заметила Вадика и налетела прямо на него. «Смотри, куда идешь», — рявкнул оператор, едва удержавшись на ногах, и прижал к груди любимую камеру. Заметно было, что он скорее покалечится сам, чем позволит появиться на любимой технике хотя бы одной царапинки. «Ой, прости», — извинилась Лара, потирая плечо, которым она врезалась в оператора. «Хорошо, что аппаратура не пострадала», — ответил Вадик хмуро и вдруг посмотрел на Лару. На лице его выразилось удивление. «Ого, Лариса, изменилась так». «Ну, изменилась». Она пожала плечами и пошла дальше. «Подожди», — закричал Вадик, догоняя ее. Лара остановилась. «Слушай, я все поговорить хотел». Оператор почему-то волновался. «Ты на меня не обижаешься? Ну, за все те вещи, что я раньше творил. Ты прости меня, я же не со зла. Ну, так вышло, ну такой я дурак». «Да все нормально, Вадик». Лара сделала еще один шаг в сторону журналистской. «Я готов искупить свою вину. Хочешь, в ресторан сходим?» Лицо оператора было таким заискивающим, что Ларисе даже стало его жалко. А ведь еще пару месяцев назад все было наоборот. «Нет, Вадь, я никуда не пойду. Спасибо. Извини, что тебя чуть не покалечило. В следующий раз буду аккуратнее из кухни выходить». Лара забежала в кабинет, снова перевела дух. «Это ж надо, Вадик к ней клеится». Могла ли она такое себе представить? Девушка схватила телефон и пошла назад. И надо же, в коридоре наткнулась на Геру. Только его сейчас не хватало. «Здравствуй, Алина!» – торжественно начал он. Сегодня рекламщик был не похож на себя. Рубашку надел, галстук. Интересно, ради чего он так принарядился? «Можешь называть меня Ларой», – отозвалась девушка, кривясь, как от зубной боли. «Хорошо, Лара», – он с заговорщицким видом огляделся. «Я ведь никому не скажу, ты не думай». «Да я и не думаю. Вообще», — устало сказала она. «Чего тебе?» «Да вот, поговорить хотел. Может, это...» Мялся с ноги на ногу Гера. «Может, сходим куда-нибудь? Что ты вечером делаешь?» «Вот это новости. Выходит, этот фигляр нарядился так ради нее. «Гера, отстань, а!» — попросила она, теряя терпение. «Лара, я не хотел тебя обидеть. Слушай, ну просто ты мне нравишься. Прямо другая ты стала. И всегда одна. Вот я и пришел. И потом, я такую штукенцию купил, вампиров распугивает. Так что со мной не страшно». Лара усмехнулась. «Вот никак не пойму, то ли ты в игрушки не наигрался в детстве, то ли не в себе». «Нельзя тебе одной. Аура у тебя плохая, понимаешь?» Не обращая внимания на колкость, проговорил Гера. «Я же чувствую, всегда чувствовал. Зло вокруг, понимаешь? А тут у тебя ну просто сгусток, дышать тяжело. Я тебя охранять буду, обещаю. За тобой охотятся. Я же с самыми честными намерениями. Серьезными, можно сказать». Лариса едва не схватилась за голову. И за что ей такое счастье привалило? «Все», — сказала она, согнувшись от хохота. «Не могу больше. Ступай, Гера, ступай в свой рекламный отдел, а то моя смерть будет на твоей совести». Неудавшийся жених еще раз вздохнул. Худой, нескладный, костюм только подчеркивал это. Гера сейчас напоминал рыцаря печального образа. «Да, право, девчонки. В студии парней полтора человека, и те больные», — подумала она. «Так ты не разрешишь мне защищать тебя?» — спросил он сурово, как воин в рыцарских фильмах. «Защищай», — вздохнула Лара, — «только незаметно и без шума. Пожалуйста». «Слушаюсь», — отчеканил Гера. Она, наконец, прошла дальше. Сейчас бы еще встретить Кирилла, хотя нет, Кирилла не надо, что она ему скажет? Все так запутано. Лара посмотрела на свой мобильник и остановилась. 10 пропущенных вызовов. Интересно, от кого это? Она заглянула в журнал. Надо же, все от Алинки. Странно. Что-то случилось? Конечно, случилось. Лариса же целовалась с ее парнем. И откуда Алина все так быстро узнала? Что, если Кирилл сам рассказал? Словно откликаясь на ее беспокойные мысли, телефон тут же разразился знакомой мелодией. Кстати, надо ее сменить из-за потери актуальности. На панели высветилось имя Кобры. Убедившись, что никого рядом нет, и волнуясь в предчувствии недоброго разговора, Лара приняла вызов. «Алло!» — Алинка, кажется, плакала. «Лара, ты? Привет!» «Привет, что-то случилось?» Ларин страх прошел моментально. «Да, я в таком шоке, Ларис. Представляешь, он бросил меня». Бывшая начальница разрыдалась прямо в трубку. «Меня бросил, понимаешь? Со мной это впервые. У-у-у». «Подожди, Алин, не реви». Лара чувствовала себя мерзко. Не просто забыть прежние принципы. «Что он сказал? Из-за чего все это?» Осторожно поинтересовалась она. «Ничего не сказал. Сказал, что надо расстаться, что у него нет ко мне прежних чувств». Алина снова заплакала. Лара попыталась ее утешить, но потом бросила это дело. Ну какая из нее утешительница, когда разлад, она знала, произошел именно по ее вине. Именно она и есть разлучница. «Я, наверное, уеду, Ларис. У меня здесь ничего не складывается, ни с работой, ни с личной жизнью», — жаловалась тем временем ее собеседница. «Поеду к маме в Псков. Я ведь не москвичка, я из Пскова, ты знаешь?» «Нет, не знала. Это для меня даже неожиданно», — пробормотала Лара, оглядываясь на проходящих мимо сотрудников, монтажеров. «Скоро может появиться и Кирилл». «Как думаешь, ехать?» Змеинишна громко всхлипнула. «Не знаю. Думаю, тебе стоит успокоиться и все обдумать. В любом случае, сейчас к нему лезть не надо, только отпугнешь», — посоветовала Лариса. И вдруг, подняв взгляд, увидела Кирилла. Он шел к ней, держа в руке букет белых роз. Прекрасный и романтичный, словно сказочный рыцарь. «Я тоже так считаю. Спасибо за совет, Ларис. Ты мне так помогла», — говорила трубка Алининым голосом. «Я вот думаю, как так вышло? Может, он просто на тебя перекинулся?» Кирилл стоял напротив и протягивал ей букет. Ларина сердце сжалось от боли. Какая неприятная ситуация. И от счастья. Как же приятно его внимание. «На меня перекинулся? Нет, точно нет. Ты меня извини, я занята. Работа», — проговорила Лариса поспешно. «Да, извини. Спасибо за совет. Прости, что я тебе позвонила. Почему-то захотелось именно с тобой поговорить. Наверное, потому что ты единственный из всех, всегда была нормальным человеком. Хорошего дня». Алина положила трубку. Лара, красная от стыда, подняла глаза на Кирилла. «Это тебе», – прошептал он, – «самой красивой девушке в мире. Знаешь, я обо всем подумал и сделал выбор. Я с тобой. Не думай больше об Алине, ее теперь для меня не существует». «Не думать?» – растерянно повторила Лара, беря в руки цветы. «Это как-то нехорошо получается. Ей ведь больно». «Это мое решение, Ларис. Забудь про нее, хорошо? К тому же ты сама говорила, что она с этим... с Павлом, или как там его, встречается». «Хорошо. А ведь Алина так и не назвала имя», — вдруг озарила Лару. «Вдруг она имела в виду не Кирилла, а Пашку. Вот ведь путаница». Она подумала о Пашке, и ей вдруг стало ужасно обидно. Когда-то Ларисе показалось, что он открытый, порядочный человек. Когда-то ей показалось, что она действительно ему нравится. В коридоре появились девчонки, видимо, не дождались ее на кухне. Увидев стоящую у окна Лару с цветами, да еще Кирилла рядом с ней, журналистки пораженно остановились. Машка подняла брови, а Анька сделала жест, означающий «клево». Лара слабо улыбнулась в ответ. Ей сейчас было не до смеха. «Давай завтра погуляем после работы, а потом посмотрим, что делать с этим твоим домашним видео», — предложил Кирилл, а затем добавил. «Если ты, конечно, меня к себе впустишь». «Впустить? Конечно, впущу», — кивнула Лариса. Она понимала, что компрометирует себя на работе. Не пристала начальнице себя так вести. «Пойдем, пора за дело». Кирилл кивнул, но все равно галантно проводил ее до журналистской. Не обращая внимания на перемигивание девчонок, Лара сразу повела разговор о новых рубриках. Работа забурлила так, что вскоре девушка позабыла и о Кирилле, и о Пашке, и об Алине. Идеи сыпались одна за другой, все свежие, креативные, стоящие внимания. Намечались рубрики «Дама на колесах», «Дети или жизнь», «Женская карьера», «Сексуальные премудрости». Обдумывали синопсисы. Перебивая друг друга, девчонки галдели, каждая пыталась внести в проект свое. На шум сбежались ребята, некоторые даже включились в дискуссию. Например, Антон и даже Вадик. Вот уж от кого Лара не ожидала услышать так много всего, касающегося женщин. Верный пес Гера тоже был тут как тут. Он в основном молчал, изредка только вставлял едкие замечания. «Женщина на колесах? Ерунда. Обезьяна с гранатой лучше назвать». Тогда и мужики подсядут у телека. Дьявола такую-то не идея. А еще все мы бабы-стервы назовите. Не надо скрывать правды. Парни над этими шутками ржали, а девчонки злились и пытались Геру выгнать, но все без толку. Он ругался и обижался, напоминая, что сидит тут не просто так, как остальные, а еще защищает родной коллектив от злых сил. В конце концов на него махнули рукой и оставили в покое. Кирилл участие в обсуждении нового проекта не принимал. Его завалили монтажом. С выходных съемки было столько, что не разгребешь. Лара собиралась зайти к Кириллу в конце рабочего дня, но потом передумала. Пусть он берет инициативу в свои руки. Она, кажется, и так сделала слишком много. Лара шла домой, когда зазвонил телефон. «Джек? Что ему нужно?» «А, фотосессия. Точно, фотосессия». Когда они договорились, она совсем забыла. «Алло?» «Лариса, я напоминаю фотосессия. Завтра в 3 часа дня. Вы сможете, да?» Проговорил он, когда она ответила на вызов. Лара замерла. «Блин, так завтра же. Ведь они с Кириллом договорились на этот же день». Впрочем, Кирилл никуда не убежит. Даже полезно его потомить. А фотосессия – это раз в жизни. «Значит, завтра?» «Я совершенно забыла. Спасибо, что напомнили, Джек. Я обязательно буду. По какому адресу?» Джек продиктовал адрес и напоследок напомнил о краске. «Не забывайте краска. Вы обещали мне принести и показать, Лара». «Да-да, об этом я помню».